Глава 4. Номер был тут же, в рекламе. Так что, нажав на него, я запустил звонок, конечно же, прокрутив его через те же 5 липовых аккаунтов, через которые связывался ранее с кодерами. «Компания «Сохрани жизнь». Меня зовут Ун Ан. Чем могу помочь?» Ослепительная улыбка и сияющие глаза на морде, больше похожей на жабью, смотрелось так себе. Но после дьяволов я спокойнее реагировал на представителей чуждых мне рас. «Здравствуйте. Мне хотелось бы на условиях полной анонимности получить биоробота для работы на Хаторе», — осторожно начал я. «Проблемой является то, что я нахожусь слишком далеко от нее. Это не станет препятствием?» Женский представитель расы растянул улыбку еще шире. «Для своих клиентов мы готовы поставить ретранслятор в любой точке обитаемого космоса. Сообщите, пожалуйста, свои координаты. Мы установим ретранслятор ментального сигнала и по нашей сети проведем его до Хатора. Там у нас есть своя лаборатория по производству биороботов. И у вас всегда будет хорошее тело по весьма разумным ценам. Причем, замечу, все это без какого-либо риска с вашей стороны». Пока она тараторила заготовленными фразами, я с ужасом понял, что не смогу ответить на ее вопрос. Я сам не знал, где нахожусь. Ну, точнее, где мое основное тело я знал, а вот где варги устроили базу для производства биороботов-наемников и устроили город с ангарами для техники, не имел ни малейшего понятия. А ведь мне нужно было именно это место, поскольку светить второй раз Землю я категорически не хотел. Да и к тому же, притащив этот самый ретранслятор на планету, куда его поставить? В квартиру? В гараж к родителям? Первая же проверка военных, у которых я 100% числюсь под подозрением, и все мои галактические похождения закончатся в тех же застенках, в которых я уже имел счастье побывать. Так что нужно было узнать месторасположение планеты варгов. А это казалось большой проблемой, ведь они были не дураки и нигде это не светили. «Послушайте, а если я назову вам несколько систем и оплачу товар, вы сможете прислать его по указанным координатам с инструкциями для самостоятельной установки и монтажа? Я вспомнил, что миссии, которые нам выдают варги, имеют весьма конкретные координаты и названия планет. Так что если в одной из них удастся подобрать ретранслятор, можно будет доставить его в свой ангар под видом трофея с поля боя». Улыбка жабы слегка погасла, но быстро вернулась на мордочку. «Мой менеджер сказал, что одобрит такую сделку, если вы приобретете ретранслятор в личное пользование, а не, как обычно, в лизинг, вместе со счетом за пользование нашими услугами». «Меня устраивает такой вариант. Так что посчитайте, пожалуйста, сколько мне будет стоить воспользоваться услугами вашей компании», — обрадовался я. «Вот, пожалуйста, общий счет». Вывела она на экран ценник, от которого моя челюсть едва не упала на пол. Заодно стало понятно, почему подобными услугами не пользуются все подряд. Это оказалось чертовски дорого. Покупка ретранслятора за 1 000 000 кредитов, плюс доставка в указанное место по тарифам курьерской службы, плюс тело биоробота на Хаторе, ну и самое главное, месячный абонемент в 100 000 кредитов на использование их сети ретрансляторов, чтобы мое сознание смогло без проблем перейти в биоробота. За все суммарно они хотели 3 миллиона кредитов сразу. Это были почти все мои деньги на счету. И если подумать, зарабатывал я их долгим и упорным трудом. Да, на банковском счете в реале болталось около 30 миллионов долларов призовых после уплаты всех налогов. Но их нельзя было ввести в игру по причине отсутствия доната. Так что, потратив все свои кредиты, я полностью лишался подушки безопасности, если потеряю основной корабль. И это не говоря уже о том, что мне и на Хаторе понадобятся средства, чтобы купить первичное оборудование для подводных работ. В общем, подстава полная. «А скидок для клиентов, которые впервые воспользовались вашими услугами, не предусмотрено?» — закинул я удочку. На что жабка меня сразу подрезала. «Это минимальный прескурант для подобного вида услуг. Сожалею». Мяться дальше было нельзя. Оставалось либо соглашаться, либо уходить и искать другие варианты. Еще утром я не знал ни о Хаторе, ни вообще о таком минерале. А сейчас уже почти договорился о его добыче. Препятствием стали только деньги. Так что я решился. В конце концов, не истребителем своим рискую, а с его помощью всегда можно и в галактике заработать, если что-то пойдет не так. «Хорошо, готовьте договор и вышлите на этот ID. отправил я номер последнего в подставной цепочке аккаунтов. «Только учтите то, что я говорил. Не могу сейчас сказать точное место для пребывания. Отправлю только возможные координаты, а вы выберете из них самые близкие к своей сети». «Конечно, уважаемый клиент, не волнуйтесь. Мы предоставляем услуги использования наших биороботов не одну сотню лет, и не только для Хатора. Это лишь недавно открывшаяся у нас опция, но и в целом для всей галактики. Если, например, у вас недостаточно средств для покупки билета в нужное место или хотите быть рядом с семьей, а основное место работы находится далеко, наша компания всегда поможет. Наши биороботы делаются по индивидуальным лекалам и согласно пожеланиям клиента, с учетом его ментального слепка, так что вам не стоит беспокоиться. Как только ретранслятор передаст ваше сознание в нашу сеть, мы сможем обеспечить безопасность и комфорт на все время, что вы сотрудничаете с нами». «Спасибо. Тогда жду договор на подпись». Раскланялся я с жабкой и отбился. Сразу же полез в поиск. Узнавать, что за компания такая, с которой я только что связался. Хорошо, что Гетна со мной больше не было. Иначе я наверняка выслушал бы кучу ехидных комментариев про свою необразованность. Но если про Галладиум в силу его специфики и крайней редкости мне еще простительно было не знать, то тут я бы с ним еще поспорил, приводя аргументы вроде того, что я вообще-то с планеты, не подключенной к галактической сети. Это для всех вокруг, сохрани жизнь, это как у нас Макдональдс. Огромная корпорация с такой разветвленной сетью по всем системам и планетам, что ее услугами пользовалось большинство платежеспособного населения. И слова жабки были не рекламным трюком. Действительно, многие покупали туры на другие планеты, не отправляясь туда сами, а приобретая или беря в аренду в местном отделении «Сохрани жизнь» тело биоробота. Затем они беспрепятственно и, главное, безопасно путешествовали в новое для себя место. Ведь впечатления и память оставались по возвращении в настоящие тела. И это не говоря уже про опасные профессии, в которых люди постоянно рисковали жизнями. Но обычно в этом случае таким сотрудникам тела биороботов предоставляли работодатели, заключая корпоративные контракты с «Сохрани жизнь». Ведь что ни говори о прелестях и удобстве технологии, цена за ее использование реально кусалась и была не всем по карману. Хотя, опять же, смотря с чем сравнивать. Прайсы на межзвездные перелеты тоже были весьма немалыми. К тому же некоторые империи находились друг с другом в вооруженном конфликте, и передвижение чужих граждан было запрещено. А деньги решали и эти проблемы. Идешь в «Сохрани жизнь», заказываешь туристическую путевку в открытые для посещения места чужой империи, и тебе в отделении корпорации дают биоробота, практически ничем не отличимого от коренных жителей. Красота. Как они при этом боролись со шпионами, я не понимал. Но наверняка в имперских службах безопасности работали не дураки и отслеживали подобные каналы появления чужаков. Тем более, что открытыми местами для посещения были только курортные зоны, дальше которых ID-биоробот, выданный на месте появления, просто не действовал, и любой патруль мог его арестовать за уход с разрешенной территории. Возможно, даже для простоты они сразу в тела биороботов жучки внедряли, чтобы совсем уж не заморачиваться с поисками, кто знает. Пролистав сотни страниц присланного образца договора, большая часть из которых была откровенной рекламой, я немного успокоился. Компания была надежной и имела связи везде, раз могла переправлять сознание существ даже во время локальных конфликтов между планетами и империями. Они оставались в нейтралитете, поскольку война войной, а прибыль превыше всего. Мне оставалось зайти в список миссий, выбрать те, которые длятся больше 12 часов, и переслать координаты корпорации. Служащая озвучила сроки доставки посылки в 10 часов, если указанное место будет в зоне покрытия сети их передатчиков. Так что мне нужно было искать задание с максимальной длительностью, чтобы успеть забрать оставленную для меня посылку. Выбрав 4 доступных задания, попавших под нужные критерии, я отправил их координаты на ID-компании и практически сразу же получил подписанный с их стороны договор с указанием времени и места, куда доставят для меня личный ретранслятор. Внимательно просмотрев документ, я не нашел к чему придраться, хоть и составлен он был на двух языках — общегалактическом и языке места, где юридически была зарегистрирована сама корпорация. Причем все сомнения в переводе, в случае судебных тяжб, всегда трактовались по местному языку. Я сталкивался с таким и на Земле, когда двухсторонние контракты на русском и английском В суде рассматривались только на языке оригинала. Тут, видимо, была такая же практика. Подписав договор, я отправил его обратно. После этого, отложив планшет, с которым провел весь день, немного походил по комнате, потягиваясь и делая легкую разминку. У моего тела биоробота занемели некоторые части тела, так что пришлось разгонять кровь по организму. Времени до начала задания, координаты которого я указал в качестве контактных для доставки, у меня оставалось много, так что можно было пойти прогуляться и перекусить. Итак, за сегодня я сделал немало полезного. Хотелось теперь себя побаловать. Например, теми же креветками. Закончив миссию, я сразу же направил истребитель по указанным в договоре с корпорацией сохранения жизни координатами. На орбите меня ждал грузовой корабль, который, оставив весьма внушительных размеров коробку и получив подтверждение о доставке, тут же направился дальше по своим делам. Выйдя в космос, я с трудом смог закрепить груз на истребителе, затем отправился в обратный путь, а на выходе из миссии указал его и часть обломков от сбитых ранее истребителей как трофеи, надеясь, что и в этот раз все пройдет нормально. Как и тогда, когда я подобрал чужой артефакт. Чтобы удостовериться, что все хорошо, я по выходе из кольца телепортатора сразу направился на склад, со вздохом облегчения увидев, что искомая коробка там нашлась, стоя на полу рядом с научным модулем, поскольку на стеллажи она из-за своих габаритов не помещалась. «Какая-то здоровенная хреновина!» Я обошел ящик со всех сторон, и мне крайне не захотелось возиться с ним самому. Поэтому, вернувшись в комнату, полез в знакомое меню. Помнилось мне, там было еще что-то, кроме научного модуля. Так и оказалось. Кроме него, там нашлись грузовые дроны, которые могли помочь в перетаскивании тяжелых предметов по ангару. К тому же имелась возможность установить модуль по разборке добытых трофеев. Все совместно стоило крайне недешево, а с учетом уже потраченной мной суммы, пришлось выбрать что-то одно. Остановив выбор на модуле для разбора, я заказал его, оплатив из остатка имеющейся у меня суммы, и, посмотрев на время доставки, решил, что пока ожидаю груз, могу сходить на миссию. Так у меня появится возможность немного заработать после огромных трат, что сделал за последние два дня. Уровень задания 5. Название. Защита планеты OP-9NT6. Длительность 12 часов. Награда за миссию 300 тысяч кредитов. Бонус за первое выполнение – нет. Бонус за превосходство – X20. Штраф за невыполнение – 50 тысяч. Штраф за выход из миссии – 150 тысяч. Загрузить миссию – да, нет. Выбрав «да», я кинул последний взгляд на счетчик, отмерявший время установки заказанного модуля. Все должно быть готово через 9 часов. Так что, вернувшись с задания, я должен был получить модуль, готовый к работе.